кажется, только что ныл и хныкал, а теперь негодяй усмехается, посмотрит на дверь и опять усмехается. Значит, он перед старухой только комедию ломал. В таком случае, молодой человек, желаю успеха. Боюсь только, как бы Эшерих не испортил тебе всю музыку. Клуге закурил сигарету, затем направился прямо к окну, в которое подсматривал сыщик. Тот испуганно отпрянул. Штора, развернувшись, упала донизу, и Боркхаузен мог спокойно покинуть на эту ночь свой наблюдательный пост. Ждать сегодня волнующих событий уже не приходится. Во всяком случае, он их не увидит. Но, по крайней мере, этой ночью Энно никуда не денется. Собственно говоря, Боркхаузен условился с Эшерихом, что как только обнаружит Энно, сейчас же позвонит комиссару, будь то день или ночь. Но чем дальше Боркхаузен уходил во мраке ночи от Кёнигстор, тем сильнее начинал он сомневаться в том, что такой поспешный звонок действительно самое правильное и самое для него выгодное. Боркхаузену пришло на ум, что в этом деле есть две стороны, и он мог бы извлечь выгоду из обоих. Деньги от Эшериха обеспечены, отчего бы не попытаться выжать кое-что и из Энно, ведь Боркхаузен видел у него в руках бумажку в 50 марок, а благодаря победе Адебора он их приумножил до 200 с лишним. Так почему же ему, Боркхаузену, тоже не поживиться этими денежками? Эшерих ничего при этом не теряет. Он получит своего Энно. И Энно тоже ничего не теряет. В гестапо у него все равно отберут деньги. Ну так как же? И потом, имеется еще толстуха, за которой Энно так смешно елозил на коленках. У нее наверняка есть деньги, может быть, целая куча. Ее торговля как будто идет хорошо. Товару осталось еще много. На отсутствие покупателей ей, видимо, жаловаться нечего. Правда, из хныканья и ползания Энно ясно, что эта пара спелась далеко не во всем. Это уж так, допустим. Но разве женщина выдаст гестапо своего любовника, пусть даже отвергнутого? Тот факт, что старуха, невзирая на разрыв, все же терпит у себя этого Энно, и ему даже постельку постелила на диване, доказывает, что он ей все-таки не безразличен. А если этот старый сморчок ей еще не безразличен, то она и денежки выложит. Может, не бог весть сколько, но хоть сколько-то выложит. И это хоть сколько-то Боркхаузен отнюдь не желал упустить. Когда Боркхаузен обдумывал этот план, а он не раз обдумывал его и по пути домой, и ночью, лежа рядом со своей Отти, его сердце начинало ныть от страха, ибо он понимал, что затеял довольно опасную игру. Эшерих уж, конечно, не потерпит своеволия. Все они такие, эти господа гестаповцы, Для них проще простого отправить человека в концлагерь. А перед концлагерем Боркхаузен испытывал непреодолимый ужас. Все же он был до того заражен преступной психологией и связанной с ней моралью, что упрямо твердил про себя: «Раз такое дело можно провернуть, значит, его и надо провернуть. Тут не может быть двух мнений. А это дело с Энна провернуть, безусловно, можно», — решил Боркхаузен. «Утро покажет, заявиться ли ему прямо к Эшериху или сначала наведаться к Луге. Сейчас он хочет спать». Однако он не заснул, а принялся думать о том, что одному с таким делом не справиться, ведь тут уж надо будет везде поспевать. Отправится он, скажем, к Эшериху, а Энно Клуге останется в это время без надзора. Или возьмет в оборот толстуху, а Энно смоется. Нет, одному не справиться. Но такого второго, которому можно было бы доверять, он не знал. А кроме того, второй потребует участия в прибыли. Боркхаузен же не признавал никаких дележек. Наконец сыщик сообразил, что среди его пяти сорванцов имеется также сын 13 лет. Возможно, действительно его собственный сын. Ему всегда казалось, что этот парнишка с изысканным именем Кунно Дитер мог бы, пожалуй, быть и его сыном. Хотя Отти всегда говорила, что он от некоего графа, крупного померанского помещика. Но Отти — известная хвостунья, о чем свидетельствует уже одно имя мальчика по предполагаемому отцу. С тяжелым вздохом Боркхаузен все же решил прихватить с собой мальчишку в качестве запасного наблюдателя. «Это обойдется недорого. Небольшой скандальчик с Отти и несколько марок парню». И мысли Боркхаузена опять завертелись вокруг всего того же. Затем начали понемногу путаться, и в конце концов он все-таки заснул.